Около 7 вечера, когда все окончательно выбились из сил, Бивис объявил музыкантам: «Перерыв, через 10 минут сыграем финально, пока можете перекурить». Бивис спустился в зал и устало опустился на соседнее кресло. «К этому моменту, я уже окончательно понял, что больше ничего улучшить не получится. Просто нынешние музыкальные инструменты, несмотря на наличие в оркестре даже электронных, не могут дать звук 21 века». Синчиной я также подсказал пару интонаций и акцентов в исполнении. Как следствие, заключительный прогон дал результат, который уже смог удовлетворить меня и вызвать признание Бивиса. И, все-таки, Виктор, вам нужно получать музыкальное образование и не зарывать свои способности в землю. Возможно, Анатолий Самуилович, но пока на это просто нет времени. Кстати, тут министр МВД Щелоков попросил меня написать песню к Дню милиции. У Бивиса вытянулось лицо. Мы записали черновой вариант на магнитофон. Надо сделать оркестровку для прослушивания в МВД. Поможете? Конечно, конечно, засуетился Бивис. Мы вчетвером перешли в тот зал, где состоялось наше первое знакомство. Леха достал из сумки магнитофон, поставил его на рояле и включил. Запись мы сделали прямо в «Москвиче». Леха играл на гитаре, я пел. «Высокая, высокая над землей синева, это мирное небо над родиной, но простые и строгие и слышим слова, боевым, награждается, орденом 2, я, не мудрствуя лукаво, набрал в Яндексе, песни о милиции и в результате полуночного прослушивания выбрал 3 песни, одна из них была муромовская «Боевым награждается орденом», в комментариях было сказано, что ее написали к юбилею милиции по заказу, якобы, самого Щелокова, но после опалы министра она осталась невостребованной. Затем ее оперативно посвятили Афгану. Что ж, восстановим, что называется, справедливость. Когда прозвучал последний аккорд Лехиной гитары, я выключил магнитофон. «Понятно», – деловито сказал Бивис, никак не высказав своего отношения к самой песне, «мелодия несложная, напишем, только уже не сегодня, прошу», – он молитвенно сложил руки, и мы все рассмеялись. Синчина пошла проводить нас с Лехой через лабиринт коридоров. Она вышла вместе с нами на улицу и, запрокинув к небу голову, остановилась, с наслаждением дыша свежим воздухом. На ее губах играла мечтательная улыбка, а легкий ветерок играл подолом светлого платья. «ГХМ, на чужой каравай береги зубы», — схохмил я мысленно. «Надо кого-то срочно заводить себе любимому». Леха пошел прогревать машину, а я так увлекся мыслями о вреде сексуального голодания в период подростковой гиперсексуальности, что даже вздрогнул, поймав на себе внимательный взгляд Синчины. «Витя, я хотела с вами поговорить», — начала она. «Если Бивис с самого начала вычурно обращался ко мне на «вы», то Синчина говорила: «ты», что-то ее заставило изменить манеру общения. «Ладно, запомним». Я изобразил полное внимание. «Я вижу, что вы талантливый молодой человек и думаю, что у вас большое будущее. Я же, как певица, очень завишу от качества тех песен, которые приходится исполнять. Поэтому очень хочется, чтобы в моем репертуаре появились современные песни, отвечающие тому, что востребовано слушателями моего поколения». Синчиной с явным трудом далась эта тирада. Она осторожно подбирала слова. «Вам надоело петь полудетские песенки и исполнять заведомую муть, а хочется что-нибудь популярно-слезливое про любовь и страдания?» Невинно хлопая глазами, поинтересовался я. Синчина поперхнулась, а затем засмеялась. «Ну, можно, конечно, и так сказать. Я пообещал Григорию Васильевичу, что напишу для вас такую песню. Постараюсь уложиться в пару недель, поскольку в начале июля уезжаю на море. Уверен, она станет популярной». Очевидно, Синчина услышала не совсем то, что хотела. Упоминание, что я напишу песню только по просьбе Романова, ее покоробило. Но выстраивать отношения в обход Романова я позволять не собирался. Мы довольно сухо попрощались, я плюхнулся на сиденье рядом с Лехой, и мы поехали домой. 37.06.06.78, вторник, мой 107 и краткое день в СССР. В понедельник, программу «Время» мы собрались смотреть все вместе. После работы около 7 вечера приехал дед, а мама накрыла в гостиной праздничный стол, напротив цветного рубина. О предстоящем событии были предупреждены все наши родственники и просто знакомые. Дедушкины московские коллеги, у которых был видеомагнитофон, привезенный сыном-дипломатом из-за границы, клятвенно пообещали записать сегодняшнюю программу «Время» на кассету. Когда секундная стрелка на телевизионном циферблате показала ровно 9 часов вечера, зазвучала знакомая музыка и на экране появилось изображение поворачивающейся огромной телевизионной антенны. На экране возникли дикторы Кириллов и Шатилова. «Добрый вечер, товарищи! Добрый вечер! Сегодня в Москву с официальным рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Ганс Дитрих Геншер. В аэропорту высокого гостя встречали министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко, другие официальные лица. Мы придвинулись поближе к телевизору и с нетерпением ждали сюжета о награждениях. Однако сначала дикторы сообщили, что Геншера в Кремле принял генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, который в беседе с немецким гостем подчеркнул, что плодотворные, динамично развивающиеся отношения между СССР и Федеративной Республикой являются надежным залогом мира и безопасности в Европе. Стороны отметили неуклонный рост товарооборота между обеими странами, увеличивающийся научно-технический и культурный обмен между нашими народами. И вот момент настал. Ранее, в Кремле, Леонид Ильич Брежнев вручил высокие государственные награды группе рабочих, ученых, военных и общественных деятелей нашей страны. Среди награжденных бригадир механизаторов МПО «Знамя труда» Василий Никандрович Ощипов, звеньевая доярок колхоза «Красная Кубань» Зинаида Петровна Куницына, академик Академии наук СССР, герой социалистического труда Андрей Вениаминович Руковицын и другие товарищи. Также товарищ Брежнев вручил медаль самому молодому из награжденных, 14-летнему ленинградскому школьнику Виктору Селезневу, за помощь сотрудникам милиции в поимке особо опасного преступника-рецидивиста. В своей речи, сказанной после награждения, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев тепло поздравил всех награжденных, пожелал им дальнейших трудовых и творческих успехов. Зачитываемый текст сопровождался видеорядом. Крупно Брежнев, общий фон, крупно я в пионерском галстуке, опять Брежнев и, наконец, общий фон всех для группового фото. Все. Дальше, на полях страны. Мдя, не густо, зря губишки раскатывал. С некоторым удивлением понаблюдал, как мама с дедушкой восторженно обменивались впечатлениями и дед уже сворачивал пробку с бутылки Старки. Выпить они не успели. С этого момента и еще примерно 2 часа в квартире непрерывно звонил телефон. Как только, после очередного получения поздравлений, трубка клалась на рычаг, так сразу раздавался новый звонок. Ну, видимо, я что-то, до сих пор, про эту жизнь недопонял. 38. Во вторник утром, домой позвонила та самая забавная толстушка из «Пионерской правды», которая, среди прочих корреспондентов, брала интервью у меня в школе. После ох-ахов по поводу вчерашней программы «Время» и вступительного трепа, она предложила заехать в редакцию «Пионерки» и забрать письма, адресованные мне читателями газеты. Я сначала, вообще, удивился наличию таковых, а затем настороженно поинтересовался их количеством. Толстушка, которую, кстати, звали Олей, сказала, что пока писем немного, но после сюжета во времени, поток обязательно возрастет. Я поинтересовался количеством уже пришедших писем настойчивей, оказалось всего ничего, всего-то 943 штуки. Мля, им что от меня всем надо? Возопил я в совершенном изумлении. Ну, подавляющее количество писем от девочек, ехидно сообщила Ольга, они просто хотят с тобой познакомиться. Есть письма от ребят, твоих сверстников, эти хотят дружить, есть от ветеранов, они тебя хвалят. Оленька, вкратчиво поинтересовался я, а что делают другие герои ваших публикаций с письмами? А, на моей памяти, у нас пока столько никому не приходило, еще ехиднее ответила Оленька. В итоге, решили, что я заеду за письмами в ближайшее время, когда представится оказия с транспортом. Только я положил трубку, как снова раздался звонок. Преисполненный ожидания очередных проблем, я снял трубку. Это был Леха, с сообщением, что ему звонил какой-то старший следователь городской прокуратуры и вежливо попросил сегодня заехать. Кажется, началось. В голосе моего большого брата слышалось плохо скрываемое волнение. Да, скорее всего, небрежно согласился я, опросит тебя, внесут протест и суд примет новое решение. Поедешь со мной? Типа равнодушно поинтересовался Леха. Нафиг, отвечаю, я теперь большой человек, негоже мне с разными сомнительными личностями дружбу водить. В трубке повисло молчание. Леха, я пошутил. Конечно, поеду. Молчание. Я напрягся. Леха, ну ты чё? Я ведь реально просто пошутить хотел. Ты что, обиделся? Не е. Пытаюсь понять слово негоже, заржал этот гад. 39. В прокуратуру съездили скучно, по крайней мере я. Собственно, я только и сделал, что просидел 2 часа в машине, пока ждал Леху. Когда он, взмыленный, но бодрый, вышел из здания прокуратуры на Литейном, то я уже извелся ожиданием и отсидел себе весь зад. Рассказывай, затеребил я, только усевшегося за руль Леху. Тот завел двигатель, плавно тронулся и выдохнул. Все нормально. По ходу рассказа, выяснилась уже полная картина его пребывания в прокуратуре. Судя по полученному на проходной пропуску, беседовал с Лехой старший следователь, с грозной прокурорской фамилией Пухликов. Минут через 10, после начала разговора, причем именно разговора, поскольку следователь был предельно доброжелателен и вежлив, в кабинет вошел Лехин давний знакомец, городской прокурор Соловьев, в сопровождении кого-то из подчиненных. Соловьев тоже был приветлив, поздоровался за руку, как с равным, чем еще больше подогрел градус доброжелательности следователя, и сказал: «Как дела, не спрашиваю, знаю, что теперь будут лучше. Надо признаться, что вам сильно повезло с другом. Мои сотрудники вас опросят и подскажут, что нужно написать. Желаю удачи». Соловьев еще раз пожал руку и вышел. А следователь и другой сотрудник, пришедший с Соловьевым, 1,5 часа задавали Лехе вопросы и, периодически, сами же подсказывали, как на них отвечать. Также Леха под диктовку написал 2 заявлений на имя генерального прокурора СССР и расписался на каждом листе своих показаний. «Они еще сказали, что мне придется скоро ехать в Сочи, на суд», — выдал Леха, косо посматривая на меня, из-за руля. «Вообще, отлично, я радостно потер руки, мы как раз на 2 месяца уезжаем в Сочи с мамой, в санаторий. Бери отпуск и поехали с нами. За это время заодно и суд состоится. Я поговорю на работе», — неуверенно пообещал Леха, — «может, отпустит пораньше, ведь у меня все равно отпуск в августе должен быть по графику. Попроси еще июль за свой счет, скажи начальству, что нужно, там на месте, к суду подготовиться и еще адвоката местного найти», — выдал я вариант, навскидку. Леха задумчиво покрутил головой. «Быстро ты придумываешь, может и прокатит. Кстати, сегодня еще Ритлуев звонил, просил к нему заехать или позвонить». «Да, подзабыли мы про него, погнали, навестим», — кивнул я. По пути заехали в 2 магазинов, я хотел купить Ильясу в подарок какой-нибудь хороший алкоголь. Однако выбор в магазинах был скудным и ничего особо хорошего не было. Тогда я вовремя вспомнил про семейство Шпильманов и поинтересовался у топтавшегося рядом приятеля: «Леша, а у тебя телефон Шпильманов где записан?» Реакция была странной. Леха сначала открыл рот, затем закрыл, а потом ругнулся. «Ты чего?» – удивился я. «Да я забыл про них», – начал мямлить Леха. «Ну и что? Я тоже, а вот потребовалось и вспомнил. Не въехал я. Ну, там же, костюм», — еще невнятнее пробормотал Леха. «Твою ж мать», — уже ругнулся и я, — «про костюм-то мы и забыли. А он, кстати, оплачен». «Да, столько всего уже случилось за последнее время», — начал Леха, — «у меня за всю жизнь столько не происходило. Неудивительно, что забыли», — закончил он, уже виновато посматривая на меня. «Ага». Я обличительно упер в него палец. «Костюм твой, ты и должен был помнить». «Должен», — кивнул Леха белобрысой головой, — «но я забыл». «Ладно, давай им позвоним. Двушка есть? Гони». Отобранная у Лехи двушка провалилась в таксофон, и я услышал сказанное молодым голосом: «Хеллоу, Борис, он самый. Привет, а это Виктор, мы с братом приезжали к вам, покупали вещи и заказали костюм». «Привет, привет», — засмеялся Борис, — «а костюм таки все, моль съела. Сказала, что больше терпеть не может и сожрала. Передай ей, что мой брат боксер и не то что Молли из костюма выбьет, но и костюм из любой прожорливой Моли», — пошутил я в ответ, с легким привкусом тонкого намека на толстые обстоятельства. Младший Шпильман все тонкости чутко понял и заверил, что костюм целеханик и дожидается своего припозднившегося хозяина, но перед старшим Шпильманом все равно придется извиняться, потому что старый мастер не привык, что про его труд забывают. Я поклялся, что мы таки раскаиваемся и уже едем, а заодно поинтересовался, не может ли Борис достать 2 бутылок хорошего импортного алкоголя. Борис таки мог, и мы поехали к Шпильманам. Церемонные расшаркивания и извинения перед старшим Шпильманом и последующая примерка Лехой великолепного темно-синего костюма были прерваны вечно лохматым Борисом, принесшим заманчивое позвякивание в фирменном пакете с рекламой Marlboro. Любопытный я заглянул в пакет и обнаружил две коробки Камю Наполеон. «Устроит?» – улыбнулся Борис. «Ну, если нет Карвуазье», – сумничал я. «Есть, но в 4 раза дороже», – еще шире улыбнулся Борис. «А этот-то сколько?» – насторожился я. «По 50. Еще есть коробка виски с 2 стаканами, интересует, 75 рублей. Вам, молодой человек, к этому костюму нужны туфли, рубашка и галстук, и не спорьте», – безапелляционно заявил Лехе старший Шпильман, прервав наши алкогольно-финансовые переговоры. Леха стал беспомощно оглядываться на меня. «Братец, надо так надо, не спорь с великим мастером, а все требуемое найдется?» Этот вопрос я уже адресовал Борису. Тот задумчиво закусил губу, оглядел Леху и пожал плечами. «Все есть, главное, чтобы размеры подошли. Пойду искать», и сорвался с места. Пока мы ждали возвращения Бориса из тайных закромов, Изя Барухович все это время сетовал на подрастающую молодежь, которая совершенно не способна к высокому портняжному искусству и позорит профессию, не понимая даже простейшего задания надеть шпульку на шпиндель моталки, так чтобы шпонка шпинделя вошла в прорезь шпульки. А Борис тот и вовсе покатился по наклонной, связался с готовой одеждой. Последние слова старый Изя произнес так, как будто его внук Боря ограбил синагогу и изнасиловал раввина. Леха округлил глаза еще на стадии моталки шпинделя, я же сочувственно покивал головой и глубокомысленно заявил: «Что же поделаешь, современная мода зачастую такова, что молодежь готова заплатить любые деньги, чтобы выглядеть как босяки». Шпильман снял очки и внимательно на меня посмотрел. «А вы очень неглупый молодой человек, вы это знаете?» – изрек он на полном серьезе. Тоже сохраняя серьезную мину на лице, я ответил: «Спасибо, но лучше был бы круглым дураком, легче было бы катиться по жизни». Пока Изя Барухович беззвучно смеялся, а Леха сдержанно фыркал, вернулся со свертками и коробками Борис. После завершения примерок и покупок, а также благодарности и торжественных прощаний со Шпильманом-старшим, мы вышли на улицу в сопровождении Бориса. «Боря, а у тебя женские вещи на продажу есть?» Борис насмешливо улыбнулся. «Раз на этой планете обитают женщины, то у Бориса есть что им предложить, в том числе и хорошие импортные вещи». «Угу», я задумчиво почесал затылок, лихорадочно соображая: «Видишь ли, я хотел бы, чтобы моя мама что-нибудь у тебя купила бы». «Я бы тоже этого хотел», засмеялся Борис. «Надеюсь, у тебя есть много родственников и помимо мамы». «Есть, есть», заверил я его. «Только, также, есть одна просьба. Младший из знакомых мне Шпильманов изобразил полное внимание. Я бы хотел, чтобы ты ей продавал все вещи в 2 раза дешевле, чем они у тебя стоят». Борис вопросительно вздернул бровь. «А Алексей приедет и возместит разницу? Или мы оставим денег на разницу сразу?» — поспешно добавил я. Шпильман задумчиво соображал. «Также не надо говорить ей о нашей договоренности и о том, что мы уже знакомы». Я немного запнулся. «Ну, сложные отношения и все такое, ты же понимаешь», — смущенно закончил я. Борис понимал. Поверил или нет, я не разобрал, но пообещал все сделать так, как его и попросили. Алексей обсчитал авансом, вяло возражавшему Борису, 300 рублей, и мы, довольные друг другом, попрощались. От Шпильманов мы направились прямиком на работу к Ритлуеву и уже минут через 15 парковались у здания Василеостровского РОФТ. Леха достал из багажника полиэтиленовый пакет Marlboro с коробкой Джек Дэниелса и 2 солидными квадратными стаканами, и мы потопали через маленький дворик от нашего москвича ко входу в райотдел. Следует отметить, что никаких автоматчиков на входе не стояло и паспорта у людей не переписывали. Родная милиция свой народ еще не боялась. Мы почти подошли ко входу, когда мне наперерез рванула какая-то тень. Не знаю, как я успел среагировать, ушел с линии атаки, свернувшись через правое плечо и пробил кулаком в чужую джинсовую куртку. Мдя, и смех, и грех, честное слово. Мы сидим в кабинете начальника райотдела и продолжаем молча усмехаться и переглядываться. Мы — это я, Леха, Ритлуев и сам начальник РОФТ полковник Займишин. На диване, около окна, врач и медсестра заканчивают приводить в себя довольно молодого длинноволосого парня в потертом джинсовом костюме. От моего удачного удара в печень он уже оклемался, и теперь отходил от прилетевшего, вдогонку, удара от Лехи, в лоб. Звали парня Как меня успели просветить, Николай Завадский, и был он отцом Саши Завадской, той самой девочки, которую я спас от маньяка Григорьева. Николай хотел, во что бы то ни стало, встретиться со спасителем дочери. Он уже вычислил мою школу, но попал на начавшиеся каникулы, мой домашний адрес ему в школе не сказали, а в ответ на настойчивые расспросы вызвали милицию. Тогда Завадский стал каждый день приходить в ров ты, наконец, полковник Займишин не выдержал и приказал Ритлуеву поговорить со мной о возможности нашей встречи. И вот сегодня наши пути удачно пересеклись. Николай сидел на лавочке около райотдела милиции, и сразу узнал меня по фоткам в газетах и репортажу в программе «Время». Недолго думая, он вскочил и бросился ко мне обниматься. Тут и словил от обоих, от меня не сильно, а от Лехи прилично, что и исправлял сейчас врач, вызванный скорой, поскольку, поначалу, Завадский был без сознания. Впрочем, когда безвинно пострадавший окончательно оклемался, у нас состоялся довольно душевный разговор. Николай был беспредельно признателен, мы с Лехой здорово смущены, оба мента бескорыстно наслаждались ситуацией. Когда Займишин, на правах хозяина, стал угощать всех чаем, я улучил момент шепнуть Лехе на ухо, и тот быстро смотался к москвичу поменять коробку с виски на два одинаковых Наполеона. По бутылке я и вручил Займишину с Ритлуевым, как московские сувениры. Те сначала поотказывались, а затем сдержанно поблагодарили. Но по лицам было видно, что офигели от, поистине, царского подарка. Что ж, может и пригодится. За чаем я, для Завадского, повспоминал историю моей встречи с маньяком, а для Займишина с Ритлуевым рассказал о поездке в Москву. Впрочем, без особых подробностей. Примерно через час мы попрощались с милицейскими начальниками и покинули райотдел. Николай стал активно зазывать нас к себе домой, желая познакомить с женой и дочкой. А ты уверен, что Саше стоит напоминать о том дне? Благоразумно поинтересовался Леха. Завадский растерялся. Давай лучше посидим в кафе, а с женой и Сашей познакомимся как-нибудь попозже, предложил я. Николай поколебался, но все же согласился. Он еще в милиции успел нам рассказать, что у дочери, после происшедшего, был нервный срыв и сообразил, что Леха прав. Поехали мы, правда, не в предложенное мною кафе, а в ресторан «Рогви». Оказалось, что Николай работает клавишником в вокально-инструментальном ансамбле «Радуга» и его ВИА постоянно выступает в этом ресторане, поэтому хороший прием нам там обеспечен. Находился ресторан довольно далеко, в Купчино, к тому же логично предполагалась выпивка, поэтому решено было ехать туда на такси. Машину поймали довольно быстро, загрузились и покатили. По дороге я, с понятным любопытством, стал расспрашивать Завадского об его ВИА, хотя Николай и не думал ничего скрывать, кроме нескольких забавных историй, особо интересной информации подчерпнуть не получилось. Мечтая о славе Битлз, несколько ребят объединились и создали группу. Где-то выступали, что-то сочиняли, кому-то пели. Битлов из ребят не получилось, а получались вечные проблемы с властями на тему тунеядства. Затем у некоторых из участников группы появились жены, а потом и дети. Стало необходимо содержать семьи. Кто-то остался верен романтике юности и продолжал играть в чужих квартирах и на подпольных концертах, а кто-то разбрился зарабатывать по ресторанам и свадьбам. Николай оказался среди вторых. Семья, жена, дочка. Сами понимаете. Николай пожал плечами и философски вздохнул. Таксист, гревший уши, но не встревающий в разговор, вздохнул тоже. Некоторое время в салоне раздавалось только мерное щелканье таксометра. Так что поем, в основном, песни советских композиторов, Битлз в ресторанах заказывают редко, преувеличенно весело засмеялся Николай, тряхнув головой, а в газетах писали, что ты тоже сочиняешь песни, там даже марш был. Ну, рок-н-ролл не напечатали бы, улыбнулся я, а ты и рок-н-ролл можешь, он много, что может, гордо встрял Леха. Так надо попробовать кому-то из известных предложить, оживился Николай. Леха, усмехнувшись, открыл рот, потом его закрыл и посмотрел на меня. Молоток, все-таки, парень лишнего не говорит. К тому же, явно, признал мое первенство, а это уже очень хорошо. Подумал я и, посмотрев на Леху, слегка кивнул. Уже предложили, Синчина будет петь. Небрежно сказал тот. Ух, ты, выдохнул Завадский, Синчина, вообще, с целым оркестром выступает. Может первоклассно получиться. А, что она будет петь? Так, песенку одну, может две. Уклончиво ответил я. В голове зародилась мысль, и я не видел причин, почему бы ее не попытаться воплотить. В ресторане нас встретили хорошо. Просторный зал столиков на 30, скудноватый декор был выдержан в кавказских мотивах, а на стенах висело множество чеканки. Однако метрдотель был во фраке, да и официанты все были славяне. Посетителей почти не было, поэтому кухня готовила вкусно и быстро. Знавшие Николая, официанты были предупредительны и вежливы, а после сделанного нами обширного и дорогого заказа, так и, вообще, стали душками. Еще выйдя из такси, Леха, по моему наущению, категорически предупредил Завадского, что сегодня платим мы, в компенсацию за его пострадавшее здоровье. Почти все свои деньги Алексей потратил у Шпильманов, поэтому я незаметно передал ему мою заначку. Как-то сама собой родилась привычка всегда таскать с собой 500-рублевок. Потратить 500 рублей было совершенно нереально, но я все равно упорно их носил при себе. Вот сегодня и пригодятся. За столом, после нескольких рюмок, установилось полное братство. Даже я хлопнул рюмашку солнчего обряга, пока Лехин кулак не замаячил предупреждающе перед моим носом. Захмелевший Николай приобнял меня и начал путано, но совершенно искренне рассказывать мне, что я спас не только его дочь, я спас и его жену, и его самого. «Понимаешь», — говорил он, глядя на меня абсолютно несчастными и испуганными глазами, «все бы рухнуло, жена не хотела ехать на дачу без дочери, я настоял, выехали с утра, чтобы быстрее вернуться, а зачем ее было таскать, если только туда и обратно, она просто устала бы, она же маленькая». Его глаза наполнялись слезами. Николай судорожно хватанул стопку, закашлялся и хрипло продолжил. «Она меня любит, и я ее, но она никогда бы меня за дочь не простила, и я бы себя не простил, она же маленькая у нас, как бы ее, он же порвал бы ей все, испоганил, сволочь, ненавижу». Метрдотель с тревогой поглядывал на наш столик. Леха пересел к нам поближе и придавил своей лапищей обе руки Николая. «Коля, все, успокойся, эта мразь уже в тюрьме и никогда оттуда не выйдет, уверен, что вышку дадут, Саша твоя цела, и семья твоя цела, все в порядке, давай выпьем за Витьку». Они опрокинули еще по рюмке коньяка, и Леха увел, все-таки, заплакавшего, Завадского в туалет. Метрдотель сразу подошел ко мне, оставшемуся в одиночестве. «У вас все в порядке?» «Да, благодарю, все отлично. Просто, мы никогда не видели Николая в таком состоянии. Поэтому я спросил», извиняющимся тоном пояснил метр. «Нет проблем», я вежливо улыбнулся в ответ. «Николай избежал очень крупных неприятностей, а это просто откат. Да, мы в курсе той истории с его дочерью. Это просто ужас какой-то мог произойти. Мужика реально передернуло. У меня самого две дочери, правда уже взрослые, если б не тот мальчик». Он неожиданно замолк посреди фразы и уставился на меня. «Да», — согласился я, — «мальчик оказался кстати». «Это ты?» — тихо спросил метрдотель. «Николай очень упорно меня искал, я пожал плечами». «Можно пожать вашу руку?» Его тон и голос изменились и зазвучали официально и торжественно. Я оторвал взгляд от шашлыка и внимательно посмотрел на метра. Мужчина лет 45, среднего роста, большие залысины, говорит абсолютно серьезно. Я поднялся из-за стола и протянул руку, он ее схватил двумя своими и сильно потряс. Совершенно искренне и видно, что от души, на сердце стало тепло. Когда садился, краем глаза поймал группку совершенно обалдевших официантов, наблюдавших за этой сценой. Наконец, вернулись Леха с Николаем, с виду, совершенно протрезвевшие. Впрочем, у Лехи и до ухода никаких признаков не было, что ему, такому амбалу, с нескольких рюмок сделается. «Коль, а вы тут каждый день играете?» – заинтересовался я. «Да, почти, по вечерам». По Завадскому уже совсем было незаметно, что еще 10 минут назад он был в Зюзю. «А сегодня вы тоже будете играть?» «Да, с 7 вечера, ребята скоро подойдут». «А что?» – Николай заметил мой интерес. «Песенка у меня одна есть, девушке одной обещал. Твои смогут мелодию подобрать, если я напою. Обижаешь, я сам клавишник и звукооператор, и ребята с голоса любую мелодию возьмут, у нас у всех музыкальное образование есть», — сообщил Николай. «А за солиста у вас кто, он или она?» «Оба», — засмеялся Николай, «плюс мы, почти все, на подпевках». «Хорошо», — удовлетворился я, «тогда я пошел слова на бумагу положу». Отсев за соседний столик и попросив у официанта бумагу и ручку, я начал вспоминать губинскую нетленку про Лизу. Стоит отметить, что ручку и бумагу официант принес, практически, бегом и улыбаясь. Понятно, значит, все уже в курсе. Ну и ладно, вспомнить слова недавно прослушиваемой песни мне особого труда не составило. Проблему вызвал только припев. В оригинале звучало: «Побудь со мной еще совсем немного, Лиза. Как жаль, что расставание час уже так близок». Пришлось переделывать под Веру. «Побудь со мной еще совсем немного, Вера. Как жаль, что все у нас с тобою так не смело». Ну, а что, вполне, нормально по размеру, а рифмы Вера, смело, по сравнению с Лиза, близок, так и, вообще, даже лучше, чем в оригинале. Стараясь сделать свои каракули максимально читаемыми, я закончил писать текст и вернулся к ребятам. Леха с Николаем, уже душа в душу, обсуждали мировые проблемы. Мое появление было встречено с небывалым энтузиазмом. За появление выпили, и Николай повел нас к сцене, где была установлена музыкальная аппаратура. Он снял чехол с клавишных и стал подключать провода и питание. Я же тем временем вспоминал нюансы губинской мелодии и аранжировки. Сначала я негромко напел Николаю всю песню целиком, пытаясь, как мог, изображать голосом звуковые проигрыши. Затем он, уменьшив звук до минимума, во время моего второго напева, стал иногда подыгрывать. Потом взял 5-минутный тайм-аут, колдовал со своей установкой и что-то записывал. А на третий раз он отыграл мелодию почти безошибочно. Пока я шлифовал нюансы и выражал Завадскому свои восторги, не заметил, как у сцены появились 4 мужчин и девушка. Оказалось, что это пришли на работу коллеги Николая по Виарадуга. Завадский быстренько ввел их в курс нашего творчества, и вот уже 2 гитариста, саксофонист и ударник пытаются подстроиться под Николая и Владимира, солиста группы. Последнему я только раз напел песню, и он сразу ухватил суть сползвука. Наконец, стало получаться, и песню исполнили с солистом на полный звук. Ну, что сказать, мне понравилось гораздо больше, чем «Маленькая страна». Мелодия для исполнения была несложная, а Николай и Миша, саксофонист, полностью вытащили проигрыши и аранжировку. Естественно, я не преминул внести некоторые корректировки в музыку и попросил Владимира петь попротяжнее и послезливее. Тот посмеялся, но во второй раз исполнил идеально. Вообще, я с удивлением для себя отметил, с какой легкостью ребята поняли, что от них требуется, и тот факт, что полностью отсутствовали те нервотрепка и напряжение, которые были в работе с Бивисом. Леха тоже был в восторге. Николай сиял. Ребята были удивлены новой песней и довольны. Столпившиеся официанты и немногочисленные посетители устроили овацию. Короче, все получилось очень быстро, спокойно и замечательно. Мы втроем вернулись к столику и отметили успех. Я, Морсом, под бдительным контролем Лехи. После этого Николай пошел к своим, готовиться к вечернему выступлению, а я к метрдотелю в поиске телефона. Телефон мне тут же предоставили, служебный в чьем-то кабинете, и я, на кураже, набрал номер, записанный на замусоленной бумажке, красивым почерком. «Алле», — ответил мне какой-то грустный голос. «Вера, чтобы не ошибиться». «Да», — насторожено. Дальше я уже негромко и душевно напел. «Вера, я так хотел признаться тебе, что я навек обязан судьбе, за то, что мы с тобою повстречались, Вера, однажды на огромной земле». В трубке смех. «Вера, ты где территориально живешь? Нафиг культур-мультур, обратишься один раз на вы, и потом да ты будет 3 недели раком». В Купчино. «А что?» Удивленно. «Ну, значит, это судьба. Мы только что закончили репетицию песни и сами находимся в Купчино. Диктуй адрес, я сейчас приеду за тобой, и мы поедем принимать у музыкантов твою песню». «Я, сейчас уже поздно, и я занята». «Врет, зараза, неужели облом? Сейчас важно не сбиться на уговоры». «Конечно, поздно. Мы допоздна репетировали, чтобы сегодня успеть закончить, но зато находимся рядом с тобой. Я буду через 5 минут, прослушать песню еще 5 минут и 5 минут обратно. У тебя, действительно, не найдется на песню 15 минут». «Нет, мне жаль, но я, действительно, занята», совершенно непреклонным тоном. «Бля, очень жаль. Ну, всего тебе тогда наилучшего. Спокойной ночи». Не удержался я, все-таки, с досады. Время начала 8 и спать, явно, было рано. Трубка рухнула на рычаг. Несколько секунд я посидел перед телефоном, переживая свою неудачу, затем встал, обернулся к двери и чуть не подпрыгнул от испуга. В дверях стоял стройный пожилой кавказец в темном костюме и белой рубашке с расстегнутым воротом. Заметив, что я вздрогнул, он белозубо улыбнулся и примиряюще поднял руки. «Извини меня, я не хотел ни подслушивать, не напугать, не на того напал, чурка. Настроение, после разговора, резко испортилось. Я мило оскалился. Тайн у меня нет, можно и подслушивать. А испугался я от неожиданности. Так-то вы совершенно не страшный. Мужик засмеялся. Меня звать Надар, я директор ресторана. А ты тот молодой человек, что спас дочку нашего Николая. Меня звать Виктор. Очень приятно, директор сделал ко мне 3 шага и протянул руку. Мы обменялись рукопожатием. Ему было, явно, за 50, но рука была крепкая. Спасибо за телефон, не буду вам мешать работать. Ты позволишь дать тебе совет? Его голос настиг меня уже около дверей. Я развернулся. Конечно, не знаю, последую ли ему, но точно буду за него благодарен. Делаю я благовоспитанную морду. Позвони своей девочке еще раз, прямо сейчас. Она уже, наверняка, пожалела, что отказалась. Скажи, что это неправильно, что она не может, пусть попросит разрешение у родителей и передумает. А если не передумает, а чего теряю? Промелькнуло в голове. Хорошо, я возвращаюсь к телефону. Надар, удивленный, что я так легко согласился, посторонился, пропуская меня к столу. Снова кручу диск. Али, голос, кажется, еще больше расстроенный, чем первый раз. Вера, это опять Виктор. Я вот тут подумал и решил, что это неправильно, что ты не приедешь послушать песню, которая посвящена тебе. Давай ты передумаешь и найдешь несколько минут. Я замолчал. В трубке повисло молчание. Ну, хорошо. Я, наверное, смогу найти немного времени. Слышится неуверенный голос. Вот и славно. Диктуй. Какой у тебя адрес? Будапештская улица, дом 11, квартира 76. Только дай мне хотя бы полчаса. Мне надо собраться. В голосе нотки паники. Конечно, Вера. Я буду через полчаса. До встречи. Уф. Осторожно кладу трубку. Надар широко улыбается и показывает большой палец. Теперь надо купить хорошие цветы. Спасибо, Надар, за хороший совет. А вот с цветами в такое время, я думаю, будут проблемы. Мне бы такси успеть заказать. Не бывает нерешаемых проблем. Отвезу я тебя сам, и за цветами заедем по пути. Я знаю, кто их сделает. Надар объявил, что ждет меня внизу у машины, а я направился предупредить Леху и стрельнуть у него одну из 100-рублевок. Отделаться от большого брата не удалось, и Леха увязался со мной. Впрочем, оно и к лучшему. Надар ждал нас у входа в ресторан, стоя рядом с белоснежной «Волгой». Я представил их с Лехой друг другу. Габариты, сопровождающего меня лица, произвели на директора ресторана сильное впечатление. Он уважительно пожал Лехе руку, они сели спереди, я плюхнулся на заднее сиденье машины, и мы поехали. «Мы сейчас заедем к одному моему очень хорошему другу», – вещал Надар, – «и он сделает нам отличный букет белых роз. Твоя же дама не замужем, белые розы подойдут», – засмеялся Надар, обращаясь ко мне. «Не знаю», – честно ответил я, засмеявшись в ответ. Комизм ситуации до меня уже дошел, грузин решил, что я клею сверстницу. Купчино еще не было плотно застроено, и мы заехали на большой пустырь между многоэтажками. Там с полминуты попетляли между каким-то гаражами и, наконец, остановились около единственного гаража, над которым светил фонарь. Стоило Надару заглушить двигатель, как створка ворот гаража беззвучно приоткрылась, и оттуда выкатился толстый, лысый, пузатый и веселый колобок с незамутненной грузинской внешностью. Сначала последовала экспрессивная пулеметная тирада на грузинском, затем колобок увидел нас, вылезающих из машины, и перешел на русский. «Здравствуйте, гости дорогие. Зураб рад вас всех видеть, кроме этого бессовестного Надара, который совсем забыл про своего друга. Не заезжает, не звонит, совсем совесть потерял». Улыбаясь, жаловался Зураб Колобок мне и Лехе, настоящего рядом, и тоже улыбающегося, Надара. «Батона Надар, вы ведь с Батона Зурабом, кажется, вчера виделись?» Наугад ляпнул я, хорошо зная эту братью. «Не-е-е-ет. Уже 4 дня не виделись», – возопил Зураб, – «это очень долго между друзьями». Надар засмеялся. «Зураб, дорогой, это Алексей, а это Виктор, они мои гости и друзья, очень хорошие люди. Мы к тебе за помощью и по делу». Колобок по инерции заголосил что-то, типа «твой друг, мой друг», и затем, сразу сделавшись серьезным, деловито поинтересовался, чем он может быть полезен. Минут через 15 мы отъезжали от гаража Зураба, в котором, кстати, оказалось еще 2 человека, склад фруктов и цветов, а также увозили с собой огромный букет из 50 белых роз, 100 рублей и 5 килограммов абхазской черешни, 25 рублей. Двушка провалилась внутрь таксофона, и я услышал Верина. «Али, Вера, я внизу, у подъезда. Я, сейчас выхожу». От таксофона я вернулся к скамейке около Вериного подъезда и взгромоздился на ее спинку. На самой скамейке лежал огромный шикарнейший букет. «Мдя, вот, как раз сегодня, мой джинсовый костюмчик пригодился бы», — вяло подумал я, понимая, что мне все-таки мало что светит, и я, видимо, впустую затеял эти брачные пляски. Леха с Надаром остались сидеть в «Волге», стоящей прямо напротив подъезда, и не мешали мне предаваться пораженческим настроениям. В довершение ко всему, был уже 9 час, и надо звонить домой и предупреждать маму, что задержусь. А тут рокового Дон Жуана могли и домой погнать, какой-нибудь фразой, типа, чтобы через полчаса был дома. Эх, короче, когда через 5 минут хлопнула дверь парадная и появилась Вера, я твердо решил не рассусоливать и побыстрее определиться со своими перспективами. Правда, мой классный план чуть было сразу не пошел прахом. На встрече в школе Вера была в черном пиджаке и джинсах, волосы были убраны в хвост, а серьезное выражение лица дополнялось очками в тяжелой роговой оправе. Сейчас же из подъезда вышла стройная, очень красивая девушка, с черными распущенными, слегка вьющимися волосами. На ней была модная джинсовая юбка, слегка выше колена, черная обтягивающая водолазка и туфельки на шпильке. Если к этому добавить, что слегка выше колена открывала красивые стройные ножки, а обтягивающей весьма было, что обтягивать, то я оказался к этому зрелищу морально не готов. Вера, как-то, не запомнилась мне настолько красивой. Спустившись со спинки скамейки, это я и брякнул, вместо приветствия. «Я и забыл, какая ты красивая». Вера, порозовев, засмеялась. «Спасибо за комплимент». «Это не комплимент, это сухая констатация факта», — буркнул я, потихоньку приходя в себя. «Боже». Вера замерла, заметив букет. «А», — отмахнулся я, — «поехали, нас ждут музыканты и мороженое». «А цветы?» — не поняла Вера. «Что, цветы?» Я уже пришел в себя и включил «Миллионера» из 21 века. «Я хотел тебе приятное сделать, купить красивые цветы, а теперь вижу, что этот жалкий веник даже не достоин того, чтобы ты к нему прикоснулась. Поехали». И зашагал к машине. «Ты с ума сошел?» — послышался мне в спину возмущенный голос Веры. Я обернулся. Вера стояла возле огромной охапки прекрасных белых роз и слегка прикасалась к бутонам раскрытой ладонью. Я вернулся обратно к скамейке. «Ну, если тебе и правда нравится, то тогда они твои», — говорю с сомнением в голосе, нагибаюсь, поднимаю букетище и осторожно кладу его на подставленные руки Веры. «Момент лучше не придумаешь, вперед», — мысленно пришпориваю себя. «Кстати, забыл, все-таки, добрый вечер», — и привстав на носки небрежно целую Веру в щеку. Не давая опомниться и как-то отреагировать, тяну за локоть к машине. «Поехали, нас ждут». Вера молча идет за мной. До этого сидевший, как мышь, Леха легко выскакивает с переднего сиденья и открывает заднюю дверцу. «Добрый вечер, присаживайтесь». Вера, откровенно шарахнувшаяся от выскочившего слона, берет себя в руки, здоровается в ответ и неловко садится в машину, с букетом на руках. «Вера, познакомься». Начинаю представлять сидящих в машине. Это Надар, лучший из знакомых мне грузинов. Директор Рогви широко улыбается и умудряется, крутя баранку, повернуться всем корпусом к Вере, изобразить галантный поклон, а также раздеть ее и изнасиловать. Правда, два последних действия нашли свое отражение только в выразительных грузинских глазах, да и то, только на мой, искушенный настоящим возрастом, взгляд. «Это Алексей, мой единственный друг. Он очень большой и очень сильный, но неприлично добрый». Вера первый раз, как села в машину, улыбается. Леха спереди бормочет что-то, вроде: «Очень приятно, Алексей. А куда мы едем?» — интересуется, наконец, девушка. И тут у Надара, натурально, сносит крышу. Все 10 минут дороги до ресторана он не закрывает рот, из которого беспрерывным потоком льются вычурные комплименты Вериной красоте, молодости, очарованию, воспитанию и прочему набору всех мыслимых добродетелей. Искоса смотрю на Веру и встречаюсь с ней взглядом, смеемся оба. Надару пофиг. Он продолжает плести сложные кавказские словоблудия, заговариваясь до трепетного цветка среди русских зим. В этом месте Леха опускает стекло и высовывает голову наружу. Наконец, мы тормозим около Рогвии, под непрекращающийся словесный понос Надара, заходим в лучший кавказский ресторан Ленинграда, а лучший он, потому что мой, гы, надо же, как мужика тыркнула. Подивился я, про себя, впрочем, Вера и правда, сногсшибательно красиво. За время нашего отсутствия количество гостей значительно увеличилось, занята уже половина столиков. Видимо, клиентура собирается тут, более-менее, постоянная. Пока мы шли к нашему столику, Надара окликали, почти, все гости. Но сегодня вечером, Горный Орел, был сильно возбужден и занят, поэтому гостям много внимания не уделил. Грузин не отходил от Веры ни на шаг, постоянно висел на ушах, пытался побольше долить в ее бокал и что-то доложить в ее тарелку. Один цветастый тост следовал за другим, и похвальба чередовалась с красивыми позами. Сначала я собирался вмешаться в этот процесс, но немного посмотрев со стороны, решил, что ситуация разрешится сама. Собственно, именно поэтому успокаивающе улыбнулся и чуть заметно покачал головой, когда Леха, недовольно сопя, стал бросать на меня вопросительные взгляды. Тем временем, гулянка в ресторане шла полным ходом. Виа-радуга гремел и пел, разноцветные лампочки весело перемигивались в полумраке зала, гости пили, ели и плясали. У нас же за столом было очевидно, что назойливое внимание и очевидные намерения Надара, явственно, Веру раздражали. Когда же к нашему столику, неожиданно незваным, присоединился гаражный Зураб, все стало совсем анекдотично. Этот цветочно-фруктовый колобок переоделся в костюм и, видимо, на основании этого решил, что стал неотразимым мачо. И теперь грузины уже дуэтом терзал наши с Лехой уши и реально вызывал стойкую неприязнь у Веры. Она почти перестала улыбаться, начала то отворачиваться к залу, то делать вид, что слушает понравившуюся песню. Как раз в этот момент солисты «Радуги» исполняли песню «Хиазима», и, по указанию директора ресторана, им пришлось ее исполнять трижды, вызвав недовольство в зале и уже откровенное раздражение Веры, ради которой Надар, собственно, это и проделал. Чувствуя, что ситуация приближается к точке кипения, а, неожиданно прилично набравшийся, Надар этого не замечает, я решил, что пора выйти на авансцену. Собственно, мне уже было понятно, что вечер безнадежно испорчен, и Вера сто раз пожалела, что согласилась встретиться. Поэтому можно было попытаться лишь сохранить собственное реноме и выйти из этой ситуации с минимальными потерями. «Вера», — начал я, склонившись к аккуратному ушку девушки, — «прости, я не предполагал, что эти два неприятных типа набьются к нам в компанию. Может, мы послушаем песню и пойдем отсюда?» Расстроенная Вера искоса посмотрела на меня, чуть помедлила и согласно кивнула. «Тогда пойдем к сцене. Это будет для музыкантов знаком. Подвергать Вере на терпение еще одному испытанию, приглашать ее на танец, я рисковать не стал. Девушка была на 8 лет старше, а на каблуках еще и на голову выше, к тому же, раздражена и расстроена. Ну, короче, здравый смысл мне еще не изменил. Николай, как только увидел нас около сцены, тут же мне кивнул, и через пару минут, пробив время и реальность, зазвучали губинские аккорды, а Володя выдохнул в микрофон. «Вера, еще вчера мы были вдвоем». Песня плавно поплыла по залу, огни цвета музыки медленно, в полнакала, переключались в притихшем полумраке, и около сцены закачались первые пары. «Три. Пока мы отсутствовали, ребята, видимо, дополнительно поработали над исполнением и припев пели уже всем составом. Не знаю, как замотивировать в песне голос Юли, второй солистки «Радуги», но исполнение было нежным и трогательно печальным. Мы с Верой стояли рядом со сценой, укрытые от зала одной из колонн, и я, типа нейтрально, взялся за руку девушки, сжав пальцы вокруг ее запястья. Едва стихли последние аккорды, как от одной из танцующих пар отделился молодой парень и положил на клавишные, перед Николаем, какую-то купюру. Секунды молчания, и музыка зазвучала повторно. «Красиво», — Вера слегка повернула голову ко мне, — «заслужила». Чем? Удивление в ее голосе. Тем, что тогда, в отличие от других, обошлась без ахов и охов, а просто спросила, кто я, чем занимаюсь, что пишу. Тем, что человека увидела, а не героического психа, полезшего на нож. Чтобы она меня услышала, я стою на носочках. Мои губы задевают ее висок, девушка вздрагивает. Я говорю медленно и спокойно. Про свою красоту она, несомненно, слышит постоянно, значит, от меня должна услышать другое. Если у красивой девушки есть мозги, то она хочет слышать комплименты им, а не экстерьеру. В том, что она красива, она и так уверена. «Тебе понравилась статья?» Вера покраснела, но не отодвинулась и руку не отняла. Это мало напоминало статью, скорее отрывок из книги. Хотелось узнать, что с героями было до этого и что стало потом. Я интеллектуалю и палюсь. Никто из моих одноклассников так не разговаривает. Но мне все равно и опасности я не вижу. Вера неожиданно печально усмехается. Главред тоже сказал, что для статьи слишком художественно, переписывать не заставили, только потому что времени было мало. Это моя первая самостоятельная работа. А Щелокову понравилось, и Романов сказал, что в комсомолке лучше всего написали. Удивленно вру я. Вера разворачивается ко мне и изумленно распахивает глаза. Ты шутишь, с чего бы это? В Москве я разговаривал со Щелоковым, а с Романовым встречался позавчера. И оба похвалили, недоверчиво переспрашивает девушка. Ну, персонально о тебе не говорили. Я добавляю правдоподобности своим словам. Щелоков сказал, что журналисты меня расхвалили, особенно комсомолка. Постаралась, впрочем, написано было хорошо. А Романов, живо интересуется Вера, склоняясь, при вопросе, к моему уху. Так вот вы где? Возмущенно пьяный голос Надара врывается в нашу идиллию. О, господи, опять. Вера уже не скрывает отчаяния от перспективы продолжения общения с горячим грузинским пенсионером. Раскрасневшийся Надар, с распущенным галстуком и расстегнутым воротом рубашки, сначала тупо смотрит на девушку, затем недоумевающе спрашивает. Красавица, тебе зачем этот щенок? Он же не мужчина. Так, ничто, он позвонить не может без чужой помощи. Тебе нужен тот, кто тебе может дать все, что ты захочешь. Настоящий мужчина, который может защитить и подарить настоящую любовь. Надар распалился и говорил уже громко, громче, чем следовало бы, чтобы не привлекать ничье внимание. Песня тем временем закончилась, и окончание фразы обиженного и возмущенного Надара разнеслась по залу. Я реагировал на удивление спокойно и даже меланхолично. Сам, почти в возрасте грузина, дружил с молодыми девушками и не заблуждался мотивами подавляющего большинства из них. При такой разнице в возрасте важно выглядеть уверенно и органично. Хотя бы выглядеть, если не быть на самом деле. Надар уже изменило чувство меры, и сейчас он смотрелся неприятно и недостойно. Нет, не сказать, что я его жалел, но, понимал, не надо меня защищать и любить, жестко отрезала Вера. У меня уже есть, кому это делать, кому? Глумливо засмеялся Надар, этому, он с насмешливой гримасой ткнул мне в лицо пальцем. Может и не хотел попасть, не рассчитал, будучи уже сильно выпивши, а может и хотел. Какая теперь разница? Он попал мне в глаз, причем сильно. Мало того, что я не ожидал такого, так еще было больно и в первые секунды жутко страшно, что он мне просто выбил глаз. Я непроизвольно вскрикнул, отшатнулся и, задев ногой один из лежащих у сцены проводов, с размаху уселся на задницу. Плюнув на праведную месть и нарастающий шум, я судорожно пытался понять, цел ли глаз. К счастью, преодолевая боль, удалось проморгаться и убедиться, что с глазом все в порядке. Только после этого я поднял глаза, оба глаза, аллилуйя, на своего обидчика и увидел сюрреалистическую картину. Надар, сидя сверху, бил лежащего и слабо брыкающегося под ним Николая. Вера, стоя у Надара за спиной, изо всех сил тянула его на себя, за схваченный галстук, одновременно душа и не давая ему добить Завадского. Я стал резво подниматься на ноги. В этот момент Надар, не глядя, отмахивается кулаком за спину и попадает Вере по лицу. Та оседает на колени, но галстук не отпускает. Такое развитие событий заставляет меня резко ускориться, и в момент, когда Надар заносит кулак над лицом Николая, я, со всего размаху, как по мячу, бью его ногой в голову. Надар молча опрокидывается на спину, а я получаю сильный удар по затылку и, со звездами в глазах, лечу вперед, еле успев выставить руки. Быстро переворачиваюсь на спину и готовлюсь отбиваться ногами, но этого уже не требуется. На сцене появился, невесть где, так долго отсутствовавший, Леха. В два удара, Зураб, отоваривший меня по затылку, деформированной кучей улетает в темноту сцены. Какие-то двое, встрявших в разборку, мужиков тут же отправляются в царствие Морфея, словив всего по одному Лехиному удару. Наступает затишье. Я поднимаю на ноги Веру, держащуюся за скулу, а Леха приводит в вертикальное положение вяло двигающегося Николая. В ресторане тишина, все на ногах, но больше желающих вмешаться нет. Никем не задержанные, мы покидаем поле битвы. Получасом позже, все вчетвером, сидим на кухне небольшой, но уютной однокомнатной Вериной квартирки. Наступивший, После драки, отходняк выражается в громком обсуждении всех перипетий состоявшегося мордобоя. Участники ресторанного побоища перебивают друг друга, размахивают руками и взрываются дружным, и немного истеричным, смехом. Вера и Николай прижимают к лицу ледяные компрессы. У Николая это пакет с замороженной курицей, а у Веры – свернутая гирлянда окаменевших в морозилке сосисок. Николай просто счастлив, что сумел меня защитить и, хотя бы в маленькой степени, отплатить. Он с удовлетворением разглядывал, в зеркале ванной комнаты, свое побитое лицо и, улыбаясь, трогал слегка шатавшийся зуб. Приехали мы на подвернувшемся частнике, и когда ввалились в квартиру, Веру все еще нервно трясло. Сообразительный я, подмигнув Завадскому, начал искренне восхищаться ее смелостью и самоотверженностью, которые спасли нас от жестокого избиения обнаглевшими грузинскими торгашами. Я вообще ничего не видел и не слышал, пока глаз не отпустила, а Надар уже сидел на Николае, так что если бы не ты, Верочка, быть нам жестоко битыми. Как только догадалась схватить его за галстук, у него и Николая бить не получалось и за меня приняться не мог. Ха-ха, смеющийся Николай опять подхватил мелодию с первых нот. Он меня перекинул через себя и навалился сверху. Я руками закрылся и жду, когда добивать начнет, а удары у него какие-то слабые и вскользь. Смотрю, а его назад что-то тянет, и он меня бьет вслепую. А это оказывается Верочка меня спасала. Походу, она нас всех спасала, пока Леша не подоспел. Подхватываю Ассану я, ты где так долго был-то? Этот вопрос я адресую уже большому брату, мрачно наблюдающему за нашим весельем. Где? В туалет на пару минут вышли, с этим козлом Зурабом. Возвращаемся, слышим крики, подскакиваем, а там ты пенальти в голову Надару пробиваешь. Зураб с разбегу тебе кулаком по затылку, опередил гнида, ну, а потом уже я. Алексей, вы были, прямо, как титан среди пигмеев. Уже улыбаясь сказала Вера, я был, как дурак, который оставил детский сад на 5 минут без присмотра. Недовольно ответил Леха, хмуро наблюдая за нашей веселящейся компанией, из-за чего, собственно, драка-то возникла, неизвестно. Поскольку упрекнуть друг друга было ни в чем, дрались молча. Сострил я, и Вера с Николаем снова залились смехом. Хитрый я перестал смеяться, поморщившись, потер набухшую на затылке шишку, и пояснил. Надар от Веры совсем с рельсов съехал, так что полностью заслужил все, что огреб. Девушка резко помрачнела, осознав себя главной виновницей происшедшего. Так-то он мужик неплохой, тоже погрустнев, сказал Николай, с деньгами никогда не обманывал и сам вполне воспитанный, только если красивую девушку увидит, да еще и пьяный, может начудить, бывали уже случаи, но чтоб такое, то это, конечно, впервые. Завадский тяжело вздохнул и задумался. «Ты теперь без работы?» — в лоб поинтересовался я. Николай улыбнулся. «Это-то, само собой, но не беда, найдем другой ресторан. Ресторанов много, хороших групп мало». Несмотря на демонстрируемый оптимизм Завадского, прозвучали его слова неубедительно. Но меня сейчас волновала не его судьба, на нее у меня уже были планы, меня волновала собственная половая жизнь, вернее ее полное отсутствие. Надо было вносить срочные коррективы. Забавно, я задумчиво хмыкнул. Все трое, сидевших за столом, вопросительно на меня уставились. Ну, я тут заметил закономерность, поясняю свою мысль слушателям. Последнее время, как только судьба сводит меня с девушками, меня тут же бьют взрослые мужики. Леха хмыкнул, Николай невесело улыбнулся, а Верины глаза наполнились жалостью и состраданием. «Витечка, тебе сильно досталось?» Ее голос полон раскаяния за внимание только к своим переживаниям. «Не так, как Николаю. Перепало-то хотя и прилично, но всего разок. Что ж, следующие 20 минут были потрачены Верой исключительно на меня. Сначала была обнаружена шишка на моем затылке, а на ней, а ужас, неглубокая ссадина, видимо от перстня на руке Зураба. Царапину Вера тут же обработала перекисью, а затем подтаявшая курица Николая перешла по наследству ко мне, вернее под мой затылок, которым я, поддавшись веренным уговорам, и придавил куриную тушку на удобном диване в комнате. Сам Николай, в сопровождении Лехи, отправился на вызванном такси домой. После дружеских прощаний и договоренности завтра созвониться, они укатили, а за мной Леха пообещал вернуться, примерно, через полчаса. Ну, как ты? В приглушенном свете красного торшера, Голос Веры прозвучал тихо и устало. Она присела ко мне на край дивана, и ее дивные коленки оказались в 10 сантиметрах от моей руки. Густые волосы божественно красиво обрамляли склонившееся ко мне бледное личико, сумрачные тени гуляли по комнате. Я почувствовал даже не возбуждение, а преклонение. «Я так, что даже жизнью готов за тебя рискнуть, не то что какая-то паршивая шишка». В горле пересохло, и мой ответ напоминал хриплый шепот.